Глава 13. Маленькие квартиры. Жилище одинокого чиновника. Неся огарок свечки сальной, в конурку пятого жилья вошел один чиновник бедный, задумчивый, худой и бледный. Вздохнув, свой осмотрел чулан. Постелю, пыльный чемодан и стол бумагами покрытый, и шкаф со всем его добром. Нашел в порядке все. Потом дымком своей сигарки сытый разделся сам и лег в постель под заслуженную шинель. Александр Пушкин. Неоконченная поэма «Езерский». Большинство петербургских квартир – половина всего жилого фонда по переписи 1890 года. Маленькие – одна-двухкомнатные квартирки. Это были жилища или одиноких представителей среднего класса, или семей петербургских бедняков. Особенность состава населения Петербурга в первой половине XIX века – это двукратное численное превосходство мужского населения над женским. Причина демографического перекоса понятна. Весьма многочисленный воинский гарнизон дополняли рабочие, жившие вне семей, оставленных в деревне. Всю вторую половину того же века женщины устойчиво составляли треть населения. По различным реконструкциям, на основании располагаемых статистических данных для первой половины XIX века, от 40 до 50% населения Петербурга составляли внесемейно жившие петербуржцы, а во второй половине века их было около 20%. Одиноко живущие петербуржцы представляли значительную по удельному весу и очень разнообразную группу населения со своим специфическим бытом и жилищными условиями. Это были не обязательно холостые люди. Множество жителей Петербурга, состоящих в браке, жило в отрыве от семьи, оставшейся в деревне. По переписи 1869 года из общего числа состоявших в браке около половины женатых мужчин и одна четверть замужних женщин жили вне семьи. Четвертую по величине после рабочих, военных и учащихся группу одиноких петербуржцев составляли мелкие чиновники, ниже 10 класса и разноченцы. Мизерные оклады не позволяли им обзаводиться семьей. Чрезвычайно редко одинокие интеллигентные горожане снимали маленькие квартиры. Здесь проблема заключалась, пожалуй, не столько в финансовых возможностях, сколько в организационных. Общение с прислугой в XIX веке было прерогативой женщин. Мужчины справлялись с этим с большим трудом. Обычно холостые мелкие чиновники, работающие женщины, стенографистки, акушерки, студенты – то есть те, кто не в состоянии содержать прислугу, но и по своему социальному статусу не считали возможным выполнять домашнюю работу, ходить за провизией, готовить пищу, убирать комнату, стирать белье и тому подобное, жили в меблированных комнатах или снимали комнаты в семейных квартирах, о чем уже говорили ранее. Обязанность прибирать комнаты постояльцев лежала на хозяйке или на прислуге. Белье отдавали стирать приходящим прачкам, питались в кухмистерских, некоторые предпочитали пансионы с питанием или становились нахлебниками у квартиры хозяев. Но все-таки одинокие петербуржцы иногда снимали небольшие квартиры. Так у Гончарова в «Обыкновенной истории» Петр Иванович снял для своего племянника квартиру. «А я нашел для тебя здесь же, в доме, квартиру. Комната превеселенькая», – начал Петр Иванович. «Окнами немного в стену приходится, да ведь ты не станешь у окна сидеть. Если дома, так займешься чем-нибудь, а в окна зевать некогда. И недорого, 40 рублей в месяц. Для человека есть передняя. Надо приучаться тебе с самого начала жить одному, без няньки. Завести себе маленькое хозяйство, то есть иметь дома свой стол, чай, словом, свой угол. Чизой, как говорят французы. Там ты можешь свободно принимать кого хочешь. Впрочем, когда я дома обедаю, то милости прошу и тебя. А в другие дни здесь молодые люди обыкновенно обедают в трактире, но я советую тебе посылать за своим обедом. Дома и покойнее, и не рискуешь столкнуться бог знает с кем». «Так вот как здесь, в Петербурге», – думал Александр, сидя в новом своем жилище. «Если родной дядя так, что же прочее?» А вот пример уже не литературный, а из реальной жизни. Николай Гоголь, устроившись писцом в департамент государственного хозяйства и публичных зданий, стал снимать вместе со знакомым квартиру, получая 400 рублей в год. Этого не хватало даже на оплату жилья. Вот что он сообщал из Петербурга матери. «Жить здесь не совсем по-свински, то есть иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали. За квартиру мы платим 80 рублей в месяц, за одни стены, дрова и воду. Она состоит из двух небольших комнат и право пользоваться на хозяйской кухне. Съестные припасы тоже недешево. Жилище городской бедноты. Основную массу, около 37% маленьких квартир, занимали семьи бедняков, такие, как в рассказе Вербицкой, поздно. Ели на сале. На дачу никогда не ездили, довольствуясь бульваром, жили в крохотной квартирке. Или как семейство мелкого петербургского чиновника Таирова из волшебной сказки Лидии Чарской. В задней темной комнате живет сам отец семейства с 14-летним сыном. Его свояченица с двумя его младшими дочерьми спит на кухне. И только старшая 16-летняя дочь на ночь устраивается на диване в зале. Множество беднейших семейств петербургских обывателей жило в мелких квартирках дворовых флигелей, в мансардах, мезонинах и чердаках. На чердаках жилье разрешалось, но заселялись чердаки менее плотно, чем подвалы. Здесь, в мансардах, жило в два раза меньше петербуржцев, чем в подвалах, всего 22 тысячи. Как отмечалось в отчетах медицинской полиции, все чердачные помещения холодные, со следами сырости на потолке. Но не это было самым страшным. Гораздо больше страдали беднейшие семейства от перенаселения своих маленьких квартир. Так, в окраинных районах почти в каждой десятой квартире проживало более 10 человек в комнате. Цифры впечатляют. Трудно представить, как могли размещаться десятки человек в одной комнате. И таких квартир по Петербургу насчитывалось более 3000. Качество маленьких квартир. Изучавшая положение рабочих в Петербурге, врач Покровская писала, «Очень часто у квартиранта нет кухни, где бы он мог приготовить себе горячую пищу. Очень часто в его квартире нет прихожей, где бы он мог оставить грязь, приносимую им с улицы. Нет водопровода, который необходим для поддержания чистоты. Нет ватер-клозета, составляющего необходимую принадлежность здорового жилища». Неудивительно поэтому, что в этих антигигиенических жилищах постоянно свирепствуют различные заразные болезни. Это подтверждается и данными переписи 1890 года. Самые неблагоустроенные квартиры находились, естественно, в подвалах, на первых этажах, в мансардах. Чем меньше квартира, тем менее она благоустроена. Отсутствие прихожей – довольно обычное явление. В однокомнатных квартирах не было прихожей в 92% квартир, в 64% двухкомнатных и даже в 33% трех-пятикомнатных квартир. Входили в квартиру с черной лестницы через кухню. В конце XIX века 53% однокомнатных квартир не имели кухни, причем жильцам 7% квартир было совершенно не на чем приготовить горячую пищу, а остальные 46% имели плиту в комнате или пользовались общей кухней на этаже. В двухкомнатных квартирах кухня отсутствовала в 8% случаев, в более крупных квартирах – 2-3%. Большинство квартир без кухни располагалось в подвальных помещениях, их число составляло 40%, и в мансардах – 30% от общего количества. Во многих маленьких квартирках отсутствовали печи, отапливались жилища временными чугунными печками, хотя они были запрещены для постоянного пользования. Ими официально дозволялось только временно просушивать сырые помещения, а иногда квартира отапливалась лишь единственной кухонной плитой, на которой и готовили пищу. К концу XIX века водопровод имелся только в 44% однокомнатных и в 68% двухкомнатных квартир. Вот такими перенаселенными, холодными, неуютными, с отсутствием элементарных удобств были маленькие одна-двухкомнатные квартирки Петербурга.